Он ехал рядом с Мацуо, и они разговаривали. Округу заливал желтый свет и краски листвы, гор, земли. Казались удивительно мягкими. Мацуо говорил о том, о чем в последнее время говорили все. Несколько месяцев назад князь Аракава неожиданно скончался, и его место занял один из сыновей, резкий и порывистый Сабуро. Канзаки-старший, Като, Мацуо и Акира тут же получили хорошую взбучку. Младший Аракава возмущался, почему бывший владелец Сетсу все еще контролирует западные уезды и не желал слушать никаких объяснений. «Да, они не спят, не едят, но стоят насмерть», — объяснил Мацуо. «А стоит нам взять верх, уходят в горы, где их невозможно отыскать». Я пытался ловить их по горам. Столько людей положил, и все без толку. Если бы у тебя было что-то одно, только одно в жизни, и ты знал бы это так же хорошо, как имя своего господина, разве ты поступил бы иначе? — медленно произнес Акира, глядя прямо перед собой. — Конечно, я поступал бы так же. Князь Нагасава — противник, которого стоит уважать. Он дал нам это понять за все прошедшие годы. Акира тихо вздохнул. Эти две тени, Нагасава и Кейко, всегда присутствовали в его жизни, и к одной он не мог приблизиться, а другую он не мог отогнать. Он стремился поскорее вернуться домой, поскольку втайне беспокоился о Мидоре. Но в последний день их пребывания в Киото Мацуо решил немного задержаться. Ему пришло в голову посетить знаменитый веселый квартал. «Там есть замечательный дом. Женщины, как на подбор, красавицы. А главное, они умеют все». Акире не хотелось навещать, пусть даже очень привлекательных, но совершенно чужих женщин, и он отказался. Однако согласился подождать Мацуо на ближайшем постоялом дворе. В тот час там было много людей. Богатые торговцы, самураи со слугами. Все вели себя сдержанно, почтительно, тихо. Многие пили саке, кто-то играл в го. Го — это популярная настольная игра, пришедшая в Японию из Китая в VII веке. Акира исподволь наблюдал за ними из затененного угла. Вдруг перед ним мелькнул знакомый, удивительно четкий, пусть и отяжелевший от времени профиль, а рядом другое лицо, тонкое, цвета слоновой кости, с будто нарисованными черной тушью бровями и глазами, с выражением напускной невозмутимости и серьезности, под которыми прячется пытливость и живость юной души. Эти двое, пожилой человек и юноша, разговаривали, не замечая никого вокруг. «Все-таки, отец, я не совсем понял, что вы имели в виду, говоря о пути». Господин Нагасава усмехнулся. «Я учил тебя владеть мечом и луком. Учил терпению и выдержке, и еще многому, чему, наверное, можно научить, но этому научить невозможно». «А как же получить все, ничего не имея, лишь понимая свой путь?» «Просто то, чему ты отдаешь силу, дает силу тебе, наполняет жизнь смыслом, позволяет оставаться собой. Но человек может ошибаться в выборе пути. Разве так не бывает?» «Еще как часто», — жестко произнес Нагасава. Кейтара не успел ничего ответить. Из темноты вынырнула фигура хозяина. Он остановился, робко кланяясь. Нагасава нахмурился. «Что тебе нужно?» «Не гневайтесь, уважаемый господин. С вами желает побеседовать человек по имени Канзаки-сан». Нагасава сжал губы. «Канзаки-сан!» Что-то очень знакомое. И вдруг он вспомнил. Ветер и дождь. Какой-то постоялый двор, и он пьет саке с двумя самураями. Кажется, это было еще до войны. «Что ж», — сказал Нагасава, Я согласен. Где он? И тут же услышал тихий голос. Я здесь. Это я. Нагасава порывисто обернулся, и его рука инстинктивно легла на рукоять меча. Нет, тут не место для поединка. Почему Канзаки? Хрипло произнес Нагасава. Это мое теперешнее имя. И ты достоин его носить? Акира выдержал небольшую паузу. Надеюсь, что да. «Почему ты не умер?» — прошептал Нагасава и не получил ответа. Он перевел взгляд на Кейтара. «На кого все-таки похож его красавец сын?» Господин Нагасава попытался воскресить в памяти смазливое личико Кейко и не мог. Слишком много прошло времени. «А вдруг Акира скажет что-нибудь вроде «Твоя мать жива?» и хочет тебя видеть, а я твой отец. «Я не могу забыть о том, — глухо произнес Акира, — что вы ее убили. Неважно, какой она была, главное, она была мне нужна, только она. И еще, я считаю, что правителем Сетсу должен стать ваш сын. А теперь мне пора. Удачного вам путешествия и вам, молодой господин. С этими словами Акира поклонился им обоим и отошел. Хотя рука Нагасавы продолжала сжимать посеребряную рукоять меча, он не сдвинулся с места. Что означают его слова? Стало быть, Кейко не с ним? Быть может, она и вправду погибла. «Кто этот человек, отец?» — спросил Кейтаро. Он был удивлен тем, что незнакомец столь открыто заявил о своих желаниях и чувствах. И еще он успел заметить в лице своего отца то, чего никогда не замечал раньше. Тень смущения и страха. «Это сын предателя», — выдавил Нагасава. «Ваш враг?» «Да». «Тогда почему вы не убили его, отец?» — спросил юноша. «Здесь не место для поединков, мой сын. Люди отдыхают, едят и пьют. Нужно их уважать». «Я должен убить его, если встречу, отец?» — взволнованно произнес Кейтара, и Нагасава выдохнул. «Убей!» Акира не заметил, как исчезли эти двое. Некоторое время он наблюдал за игрой в го. Белые и черные камни на доске, свет и тьма, жизнь и смерть, любовь и ненависть, противоположные и в то же время дополняющие друг друга. Без них не существует мир, как не может существовать человеческое сердце. Вскоре вернулся Мацуо. Он был и доволен, и недоволен. Женщина, с которой он желал встретиться, не смогла его принять, поскольку была занята с гостем. Правда, ему предложили другую, которая оказалась не хуже. Акира слушал его вполуха, просто из вежливости. Он помнил этот квартал. Сидевшие на зарешоченных верандах девушки в ярких нарядах были похожи на диковинные цветы. И они казались ему слишком одинаковыми для того, чтобы он захотел и смог выбрать одну, только одну. Лишь единственная встреча могла бы, пожалуй, всколыхнуть и перевернуть его жизнь. Встреча с той, чей прах, как он полагал, давно смешался с пылью, дождем, землею и ветром.